Я не хочу считаться интересным. Хочу хорошим. Надеюсь, умерший 30 лет тому назад Людвиг мисс ван дер Роэ простит мне, что я по обыкновению позаимствовал его высказывание. У нас в доме, если вы не в курсе, мисс — царь и бог. Если в этих стенах вы услышите нечто умное, глубокое и тонкое на тему архитектуры, то 100 против 1 авторство принадлежит миссу. Только и слышно «перевранный мисс», «оболваненный мисс», «непонятный мисс». Это на его долю выпало полвека презрения. Мисса втаптывали в грязь, пока эти деятели от постмодернизма утоляли свою малопристойную страсть к сногсшибательности. Последним-то, конечно, посмеялся мисс. И хорошо посмеялся, от души. Назовите мне сегодня что-нибудь более смехотворное, более нелепое, более вульгарное, чем, прошу прощения, так называемый постмодернизм в архитектуре. Несмотря на скрытую в этом титуле изящную двусмысленность, я не вполне уверен, что миссу понравилось бы служить домашним кумиром. В его универсуме не было места богам. Он жил в эпоху рационализма и адекватности, не задавленную оккультными символами и мистикой. И мы из наших 90-х можем только с ностальгией и неизбывной завистью вглядываться в то потрясающее время. Эксперты по общественным тенденциям, которых у нас скоро станет много более чем достаточно, не устают напоминать, мы живем эпоху индивидуализма. Мы перестали ходить строем, заявляют они. Теперь человек сам кует свой стиль. А стереотипов прекрасного и уродливого якобы не стало. Так что наши представления о красоте сугубо субъективны. Следуя их логике, придется признать, что и кассир у нас в банке вдел себе кольцо в нижнюю губу исключительно по наитию. Мы с миссом готовы отстаивать объективность даже на кулаках. «Мои работы можно копировать без малейшего зазрения совести», сказал как-то мисс ван дер Роэ, «ибо они совершенно объективны. Если бы я столкнулся с чем-то столь же объективным, я бы тоже позаимствовал его». Что есть эта так называемая объективность? Рассказываю. Это такие пропорции, такие формы, материалы и узоры, которые апеллируют не к конкретному человеку, а к его опыту как представителя человеческой расы. Например, чистейшие геометрические формы круг, квадрат, куб и пирамида затрагивают некие глубинные общечеловеческие струны, поэтому они объективны. Также действует на человека и такой материал, как кожа. Ее запах, шершавость, холодок воспринимаются всеми одинаково, в отличие, допустим, от велюра. Желание дотронуться до кожи глубоко укоренено в том, что Юнг называет коллективным бессознательным. А вот врожденной тяги к велюру у человека нет. Хотя этот материал вроде бы должен вызывать ассоциации с мхом. И тяга эта, будь она возникает, порождается особыми культурными детерминантами. «В изгибе выражает себя индивидуальность», писал мисс ван дер Роэ. «Изгиб соприроден телу, его повадкам и перцепции». Практического смысла в скруглении угла нет. Зато в кривую линию можно вписаться сколько душе угодно, беря за основу некий интервал, шаг делимости и кратности. Можно понять, откуда в нас эта любовь к округлым утробным формам. Так мы рождены, и нет для нас ничего притягательнее яйца. Но круг ограничен, а в основе всего лежит квадрат. Всякий круг вписан в квадрат. Я обустраиваю жилье для богатых. Как не пугающе банально это звучит, при том, что я занимаюсь и другими вещами. Сейчас, например, заканчиваю оформление нового бара. Но факт остается фактом. Два последних года львиную долю доходов мне приносят частные заказы. Возможно, у меня к этому талант. В то же время я не принадлежу к мафии, которая делит между собой все лакомые государственные заказы, хотя я член Союза дизайнеров и значусь во всех его каталогах. Меня такое положение устраивает. Иметь дело с конкретным заказчиком бывает даже легче, чем с муниципальным строительным комитетом, где каждый дудит в свою дуду, а сходятся все единственно в требовании «сделайте нам подешевле». Большинство людей считают дом слишком интимной сферой для того, чтобы отдать его оформление в чужие руки. Человек должен самовыражаться, сочиняя себе дом по своему вкусу, а не подлаживаться под безлично профессионального эксперта по стилю, утверждают они. В рассуждении об этом тех, кто прибегает к помощи компетентных в убранстве жилища специалистов, становится все меньше и меньше. Но это кажущаяся правота. Я готов согласиться с тем, что бывают самородки, так сказать, интуитивы, с врожденным вкусом и чувством формы, но по-настоящему удачные квартиры, сделанные без профессиональной помощи, я могу пересчитать по пальцам одной руки. Самодеятельные квартиры обязательно с изъяном. То безграмотное сочетание цветов, то несогласующиеся между собой формы или хромающий стиль, глянцевые журналы по интерьеру, гуру всех сам себе дизайнеров, с заметной регулярностью пишут о том, что эту хромоту, с известными оговорками, можно считать модной тенденцией как бы фьюжн. Уродство ее, во всяком случае, это не уменьшает. Неверно и утверждение, будто бы я навязываю другим свой вкус. Работая, я стараюсь не думать о том, что у меня есть этот самый вкус. Я воспринимаю себя как медиума, который призван выявить мечты и желания заказчика, а затем материализовать и оформить их. Мои клиенты, по определению сложившиеся личности, и у помещения, с которым они имеют дело, тоже свой характер. Зачем же лезть в этот винегрет со своей индивидуальностью? Я стараюсь быть объективным, объективным вплоть до самоустранения. И готовый интерьер, если я хорошо справился со своей работой, характеризует личность хозяев. Она выступает рельефнее и четче, чем прежде. Моя миссия в том и состоит, чтобы проявить их личность, чтобы путем долгих дискуссий и коварных вопросиков очистить ее, взрастить из нее нечто столь красивое и гармоничное, что они только диву даются. Неужели это всегда в нас было? Вот и вся моя работа. Я продаю клиентам их же индивидуальность, а вовсе не мою. Когда квартира сделана, я там просматриваюсь не более, чем Божий промысел в навозной куче. И хозяева начисто забывают о том, что я встречался на их жизненном пути, а вспоминают обо мне, только получив счет. Я не хочу считаться интересным, хочу хорошим. Иммануил Кант в терминах своей эстетики говорит об этом так. Вкус – есть способность оценивать предмет или действие посредством полностью незаинтересованного чувства удовольствия или недовольства. Объект такого чувства удовольствия называется красивым. Я бы не пережил, если бы кто-то, войдя в сделанное мной жилье, завопил: «О, вижу, вижу, Сигбьорн Люнде!» Я, что называется, не подписываю свои интерьеры. Не увлекаюсь эстетскими пшиками, но, не покривив душой, могу сказать, что не сделал двух одинаковых квартир. Осло, в общем, маленький город, а уж в том кругу, где моими услугами пользуются, и вовсе, я полагаю, все друг друга знают и пересекаются. Примерно год назад я попал в историю. Мой клиент обвинил меня в том, что у его лучшего друга, хотя я об их знакомстве не подозревал, тоже появился стол «Тугендхат», Квадратный стол со стеклянной столешницей, под которой располагается стальная крестовина, служащая баром. От мисса Ван дер Роэ. Что ему теперь делать с теми двумя, что есть у него? На мой личный взгляд, даже если вышеназванный стол появится в каждом доме, урон от этого будет столь ничтожно мал, что говорить не о чем. Но клиенты рассуждают иначе. По уровню доходов они относятся к той группе, где принято пользоваться эксклюзивными, так сказать, вещами. Он не желал иметь в доме то, что есть у других. Пришлось мне заменить оба миссовских стола. Кстати, те, что я купил взамен, были дешевле. Но разницу я оставил себе, как штраф за пренебрежение к Ван дер Роэ. В нашей среде бытует мнение, что когда бы не заказчики, жизнь дизайнеров была бы раем на земле. Однако без заказчиков нашей профессии не существовало бы. Из этого и будем исходить. Хотя клиенты попадаются хорошие и трудные. Хороший клиент позволяет тебе работать спокойно. Я нисколько не имею в виду, что у хорошего клиента нет своих идей и представлений, как раз наоборот. Но хороший клиент озвучивает их сразу, а остальное доверяет дизайнеру. Как только мы обо всем договорились и утвердили чертежи, я советую своим клиентам отправиться в дальнее и продолжительное путешествие. Самый тяжелый случай – это заказчик, который продолжает путаться под ногами у меня и рабочих со своими. А вот я опасаюсь, как бы, когда уже все поломано и порушено, которому вдруг приходит в голову, что лучше бы уложить паркет в другом направлении. «Видите ли, друг мой», — отвечаю я в таких случаях, «весь мой дизайн-проект держится на том, что паркет будет уложен в этом направлении. Если мы положим по-другому паркет, надо будет переделать полностью все. Вы готовы?» О том, сколько это будет стоить, я не говорю. Это клиенты понимают. Все смотрели в свое время комедию «Милый-милый норвежский дом». Другая напасть – клиент начитанный. Он появляется со стопкой книг и журналов, пестрящих желтыми бумажками, открывает эти нетленки на чем-то, на его взгляд, чертовски привлекательном, и сообщает: «Я хочу, чтобы было примерно так». Я изучаю фотографию и выясняю, что, во-первых, журнальная квартира много больше той, что есть у заказчика. Во-вторых, свет там падает иначе. В-третьих, мебель на снимке страшна до безобразия. Но этого я клиенту не говорю. Я спрашиваю: «Чудесно. А я-то вам зачем?» «В каком смысле?» «В том смысле, что здесь написано, как мебель называется, где она продается и даже сколько она стоит, если я не ошибаюсь. Все, что вам нужно, снять телефонную трубку и заказать доставку. С этим вы легко справитесь без дизайнера». Странно, но когда я представляю ситуацию таким образом, продвинутого заказчика или заказчицу вдруг посещают сомнения по поводу прочитанного. У них появляются смутные подозрения, что на поверку дело может оказаться сложнее, и процесс неизменно оканчивается тем, что они подряжают меня. Хотя продолжают подсовывать мне книги и журналы. А от меня требуется всякий раз вдумчиво изучать их и говорить: «Неплохо придумано. Пожалуй, надо будет украсть у него идейку. Кстати, я думал над тем, что вы показывали мне прошлый раз. И знаете, тут есть вариант получше. Вот, смотрите». Еще имеются супруги с разным мнением. Переделку квартиры, точно как рождение ребенка, некоторые рассматривают как способ спасти распадающуюся семью. Но работать с такими заказчиками – сущий ад. Если один на службе, или вышел на 5 минут. Второй вполне может позволить себе заявление типа «Будет так и так. Это мое последнее слово. В конце концов, имею я право хоть на это?» В таких случаях надо запастись временем и терпением и попытаться растолковать супругам, что результат прямо зависит от того, насколько они сумеют договориться, что, как и в других жизненных ситуациях, надо уметь не только настаивать, но и отступать. Тем не менее, в конце концов, я обычно солидаризируюсь с женской половиной. Таково распределение ролей в жизни. Чем дальше, тем сплоченнее наш тайный альянс, цель которого, как полагает супруга, обдурить ее благоверного по полной программе и ободрать его как липку. Одна дама из самых густых столичных сливок попросила меня купить мужу кресло для релаксации такой конструкции, что стоило ему прилечь перед телевизором, у него вываливалось и закатывалось в недра кресла мелочь из кармана. Вы не представляете себе, какой он скупердяй. У него гроша не выпросишь, сказала она тогда. Часто я становлюсь свидетелем неприглядных подробностей чужой жизни. Хоть роман пиши. Короче, у меня нет никаких иллюзий, что стоит поместить человека в прекрасный интерьер, и он станет счастливым. Я полагаю, что красивая, гармоничная среда обитания добавляет человеку счастья, но не создает его. «Наполните дом сей светом и счастьем», — попросила восходящая театральная звезда. Имя ей сделала участие в телесериале, когда поручала мне переоборудовать ее мансарду, поскольку у нее самой нет ни секунды времени. «Светом наполню», — ответил я. «А счастье ищите в себе». Так я заслужил довольно, как показывает мой опыт, редкую для нашей профессии награду — поцелуй. И она заказала мне квартиру и осталась безумно довольна. И так бывает.